Глава 4. Бес двигался, как ураган по мотелю. Ступеньки, первый этаж, длинный коридор. Охранник сообщил, что сюрприз в подсобке. Только вот все равно Кариму в многострадальную голову не лезло ни одной догадки, о чем речь. Даже самые невероятные фантазии посетили. Что там Давид еще удумал? Какие нахрен сюрпризы? Ведь знает же, что бес не в духе уже который месяц кряду, да и ввязываться куда-либо не желал, так как достало все. Ни драки, ни алкоголь с девочками, как раньше любил регулярно развлекаться, ни даже вспышки агрессии на ровном месте. Ничего, одним словом, исключительно хандра, апатия и плохое настроение. Сегодня вот в кои-то веки расслабиться решил, и тут не дают. «Когда ж вы меня все в покое оставите?» – бурчал себе под нос мужчина, подходя к двери в подсобку. Резким движением открыл и сделал шаг вперед. Что случилось? Его взгляд наткнулся на противоположную стену. А там? Бес. Давид поднялся с места, но Карим не дал ему договорить. «Это что за хрень?» – повернул голову в сторону своего друга. «Вы тут ополоумели совсем?» Прорычал и отвернулся, направляясь в сторону девушки. Сидит, оперевшись о стену и поджав колени к груди. А с приближением беса еще и в сторону отползает. Глаза огромные, физиономия перепачкана грязью с кровью, ноги тоже все в кровавых подтеках. И это Давид называет сюрпризом. «Бес, это не то, что ты подумал», кричал мужчина, но Карим уже озверел. «Какого хрена, Давид? Вы ее избили!» Схватил друга за грудки, а тот в ответ заорал прямо в лицо бесу. «Мы ее пальцем не тронули!» Остыл довольно резко, после чего медленно разжал пальцы. Даже футболку поправил на плече у Давида. Похлопал, кивнул, вроде как извиняясь, а после перевел взгляд на девушку. На корточки присел, глядя ей пристально в глаза. «Они не били», — выдохнула та, не отводя взгляда. «Я в лесу ноги разодрала, пока убегала». «Не понял». Карим повернулся назад и задрал голову. «Я же спросил, Давид, что за хрень?» «Ты слова не даешь вставить. Как я могу тебе хоть что-то объяснить?» Возмущению Давида Натановича, как любил его дразнить бес, не было предела. Он, конечно же, мужчина темпераментный, вот и сейчас не сдерживал эмоций. Прямо закипал на глазах, что Карима повеселило. Чувствовал печенкой, точно будет непросто, а может даже весело. И уж совсем не скучно. Вряд ли бы Давид отвлек беса от развлечений из-за пустяка. Дело стоящее, раз так нервничает его друг, помощник и правая рука. Редко такое случалось. Лишь в исключительных случаях. Только вот непонятно пока, девчонка-то тут каким боком? «Объясняй». Отвернулся, снова переводя взгляд на девушку. Вроде молодая, только грязная до безумия. Толком и не рассмотреть, симпатичная или нет. Хотя бесу-то какое дело до ее физиономии. Ему сейчас и даром никто не нужен. Особенно чужие проблемы. Сейчас Давид объяснит все популярно, с мельчайшими подробностями, девочку отпустят на все четыре стороны, а бес отправится спать. Прямо до жути захотелось в постель. Пусть и не в собственной квартире, в мотеле тоже сойдет. Здесь Карим вроде как на отдыхе. Она тарабанила в ворота, начал Давид, слегка остыв. Парни вышли посмотреть, кто ломится, а там девочка. Сделал паузу. А за ней следом Рафик с головорезами. «Да ладно!» Бес округлил глаза, все так же глядя на малышку. «И чем не угодили тебе наши кавказские друзья?» «Изнасиловать хотели. За слоем грязи не видно было, как девушка покраснела, но бес понял по голосу, что врет. Правду, значит, говорить не хочет. Да и пофиг». Улыбнулся, все так же глядя на малышку, чтобы хоть немножко расположить ее к себе. Смелая и, по всей видимости, неробкого десятка. А значит, может стать отличным козырем в одном очень непростом деле. Главное, правильно карты разыграть и прижать Рафика с его старшим и слишком уж наглым братиком к ногтю. Раз девочка им нужна, значит, у них свой интерес к ней. Даже если просто трахнуть хотели, ведь не просто так гнались за этой смелой малышкой. Иголки на одежде, значит, Рафик с парнями по лесу девочку гоняли. Надо же, сбежала, еще и вовремя к бесу прибилась. Ой, как вовремя, и очень даже кстати. Это они могут. Бес подмигнул и поднялся на ноги. «Вставай». Протянул руку, на которую девушка уставилась. Тупо смотрела и не собиралась, по всей видимости, вкладывать туда свою. «Зачем?» – задрала голову и снова перевела взгляд на беса. «Хочешь ночевать здесь?» Карим приподнял одну бровь, поражаясь чужой дерзости. Куча мужиков вокруг нее, а она наглеет. И главное, ни капельки не боится, смело бросая вызов. То ли дура набитая, то ли еще слишком наивная, то есть дура в квадрате. В любом случае, стоит ей объяснить популярно, как надо общаться со взрослыми дядями. «Мне не привыкать», – бросила девушка, а бес начал раздражаться от чужого упрямства. Только настроение поднялось, сил прибавилось, да и вечер можно скрасить, поупражнявшись в остроумии, как очередные колючки малышка выставляет. На ежика похоже. А что, очень даже прикольно звучит. Чем-то ему даже нравилась ее дерзость. Такое в наши дни редкость. Только вот придется бесу научить малышку, как надо подчиняться. «Эту ко мне в комнату», – кивнул парням, стоявшим возле двери, переключив внимание на Давида. «Будет сопротивляться?» – крикнул вслед и громко ухмыльнулся. «Свяжите ее». «Ну вот, малышка, первый этап в твоем перевоспитании. Надо же, какое сразу прекрасное настроение и прилив жизненных сил. Завтра договориться с Закиром Сафаровым, старшим братом Рафика, и отдаст им девочку. С ней геморроя больше, чем развлечения. Без печенкой чувствовал, что тяжело будет с малышкой. Главное, чтобы от него не сбежала раньше времени. А пока огромная кровать в комнате и здоровый сон. Интересно, а девчонка симпатичная?»